Знаешь, я давно хотел сказать, что я нереально путаюсь в тебя. Детка, ты умеешь колдовать, да, так словно магия твоя стезя. Мы раздеваем взглядами друг друга, да, но здравый смысл говорит нельзя. Ты любишь меня наглого и грубого, мне это очень нравится. I just wanna bitch right now. Hey, I just wanna bitch right now. Cause I just wanna bitch right now. Right now, right now. Hey, I just wanna bitch right now. Right now, right now. Cause I just wanna bitch right now. Show me what you got. Детка, ты граната, и у тебя сорвана чека. Не смотри по сторонам, будь в моих руках. Ты моя больная дура, я твой личный психопат. Тебе бешеный заряд, мы потеряли грань. За пределами дозволенного, я не иммигрант. Мне не надо намекать, давим по газам. Мы с тобой словно дикий ураган. I just wanna bitch right now. Hey, I just wanna bitch right now. I just wanna bitch right now, right now, right now. Hey, I just wanna bitch right now, right now, right now. Запускаешь пол под звук радиоволн. Танцуя на моих коленях дикий рок-н-ролл. Больше дела, меньше слов, да нас дико занесло. Твое тело словно пуля попадает мне в висок. Ты готова, я готов, двери на засов. И мы, отключая головы, устроили разнос. Детка, что такое стоп, что такое сон? Мы решили то, что сон для слабых. I just wanna bitch right now. Hey, I just wanna bitch right now. Cause I just wanna bitch right now. Right now, right now. Hey, I just wanna bitch right now. Right now, right now. Cause I just wanna bitch right now. Ты любишь меня нагло и грубо, мне это очень нравится.